Так ты сказал, огрызок, что не пойдешь со мной в Москву? Или я ослышался? Тамерлан подходил к огрызку демонстративно полукрадущейся походкой. Для кого бы то ни было, к кому вот так идет Тамерлан, это означало только одно – стопроцентную смерть от Тамерланова меча, рукоятку которого он всегда сжимал правой рукой, когда вот так подходил к своей жертве. «Значит, ты, огрызок, ты, огрызок, даже для последней вши моей шкуры, на которой я сплю. И вот ты со мной не идешь на Москву? Ах, какая угроза!» Тамерлан засмеялся. Свита и военачальники грохнули ответным хохотом. Большинство свиты вымученно подобострастно. Военачальники искренне весело. «Хаим, ты видишь его? Ты слышишь его? Этого огрызка? Он со мной не идет на беззащитный город, в котором одном богатство, как в трех Персиях. Ах, какое горе! Что будем делать, Хаим? Сколько раз его сжигали, Хаим?» «Я не считал, повелитель. Но огонь от тебя должен быть последним огнем этого города». Резко обернулся Тамерлан на Хаима. Не успел Хаим отгородиться под обострастной улыбчивой маской. Зло, растерянно и устало глядел на повелителя Хаим. И понял Тамерлан. Вне всякого сомнения, тоже голос мучил Хаима. «Видишь ли ты меня? Слышишь ли?» «Видишь ли ты меня, огрызок? Слышишь ли?» Тамерлан рывком перевел свой испепеляющий взгляд снова на огрызка. «Вижу, Тамерлан, слышу. Очень хорошо тебя слышу, железный хромец. Лучше, чем ты слышишь ее. Ты очень живописно обрисовал ее. Спасибо тебе за это. Она похожа на ту, на доске нарисованную, на которую плевал визирь твой и на которую не плюнул пленник, из-за чего ты, якобы, и идешь покорять эту страну. Не сверкай глазами, отвечай, повелитель. Похоже, как две капли воды». Не узнал своего голоса Тамерлан. И никто из окружающих не узнал. Аж вздрогнули все разом военачальники великого полководца. Великий завоеватель, будто кукла заведенная, отвечает быстро-быстро и слюну сглатывая. И не кому-нибудь, а огрызку, как две капли воды. И вперяется взглядом владыка вселенной в поганого огрызка. Будто впервые видит, будто нашел чего-то в его шутовском облике. Нечто такое, что вот так перекорежило его всего. А и то, военачальники сейчас, глянув на огрызка, и впрямь не узнавали его. Никогда так не смотрел огрызок. А тем более на кого? На владыку мира. Да и вообще, никто ведь никогда ведь и не видел взгляда огрызка. Потому что не было его взгляда. Потому что никогда никому не смотрел в глаза законченный подонок-огрызок. Всегда его глазки бегали. И вот, не мигая, уверенно стоя, глядит прямо в испепеляющие глаза своего повелителя. «Не пялься на меня так, Тамерлан, и не зови меня больше огрызком. Спасибо тебе. ты возвращаешь мне имя. И как же теперь тебя величать? Не надо меня никак величать. Обойдемся. Она найдет, как меня поминать. А я не знаю, не помню. Но я больше не огрызок. «Так кто же ты?» — рявкнул Тамерлан. И тут же будто опомнился. Головой туда-сюда забодал-закачал. «Да что же это происходит? С кем я говорю?» «Со мной», — тихо сказал бывший огрызок. Так сказал, что будто морозом страшным, мгновенным, прошлось по нутру Тамерланову. И внутренний голос угадал. Со мной. Да кто ты вообще? Меня слушай, Тамерлан, а не великого визиря. Уходи. Она не шутит. А может, не было ее, огрызок, а? Великий визирь он так и говорит. Он врет. Он никогда не врет. Он врет сейчас. А зачем ему врать сейчас? Об этом спроси у него сам. Думаю, ответа ты не получишь. Хаим, что ты на это скажешь? Мне не о чем говорить с огрызком, государь. Я поражен, что ты с ним говоришь. Я тоже поражен, Хаим. Поражаться есть чему, Хаим. Представляешь, огрызок принял решение. Сочетание этих слов невозможно. Решение он может принять только о том, как стибрить перстень, а потом залезть на какую-то одну из моих наложниц. За что кара однозначная для всех. Смерть. Он знает это, Хаим. И он идет на этот риск каждую ночь. Хотя он про хвост знает, что именно его-то я и не казню. Ты рисковый человек, а, огрызок? Нет, Тамерлан, я трус. Это известно всем. И тебе больше всех. Прости меня за наложниц. Но если ты еще раз назовешь меня огрызком, я плюну в твою морду и не буду растирать плевок полотенцем, как растирал его на той доске твой великий визирь. Это было уже слишком. Это было сверх всякой меры. А огрызок улыбался. И это было вообще вне всех мер. Ты пил вчера и не называл Тамерлан его огрызком. Да, Тамерлан, и ты это знаешь. Это все знают, потому что пил я каждый день. Может, ты с похмелья рвешься на кол? Похмелье кончилось, Тамерлан. Лучше кол от твоей руки, чем смерть от нее в твоем походе на Москву. И чем же предпочтительней мой кол? Твой кол предпочтительнее тем, что смерть на нем — это жизнь с ней. Это ты с сегодняшнего похмелья решил? Да. Тамерлан, после этого я увидел тебя. Ты сам меня позвал, как позвал всех. Вот они, стоят перед тобой, с ума сходят. Думают, а не рехнулся ли наш повелитель. Только Хаим так не думает. Он-то знает. Да, мне весело, Тамерлан. И на колу, которого мне не избежать, смеяться буду. Спасибо тебе, Тамерлан. Вот оно как бывает. Видишь, какая причудливость случается. Это она меня позвала твоим истерическим голосом. Испугался, повелитель вселенной. Правильно испугался. Я сам испугался, тебя увидев. Да, Тамерлан. Только тебя увидев сегодня, таким, какой ты сейчас есть, услышал я ее голос. Голос ко мне. Сколько святотатств в жизни сделал. Ты меньше городов взял, Тамерлан. Хоть сотня блаженных августинов напевала бы мне этакое такое свое святошеское, рассмеялся бы только. И смеялся. За этот смех сегодняшний кол и будет мне ответом. Тебя мне надо было увидеть таким, Тамерлан, каков ты сейчас. Не подвержен никаким галлюцинациям сонным, полководец Тимур. Глаза и уши Тамерлана видят только то, что есть на самом деле. Нет в мире большего реалиста, чем Тамерлан. Иначе этот мир не лежал бы у ног его. Еще минуту назад и не думал я, что смогу вот такое сказать. Да какое там сказать? Подумать! О чем можно думать, слезая с твоей наложницы, Тамерлан, самой красивой женщины мира? И тут я увидел тебя. И, увидев тебя, понял я, что ты действительно видел и слышал ее. И сейчас смотришь ты на меня и чувствуешь, что я прав. Может, ты все-таки не посадишь меня на кол, Тамерлан? Не посажу, если ты скажешь, что ты огрызок. И все, что ты сейчас наплел, это твое вранье. Именно сейчас мое вранье кончилось. И я не огрызок. О, великий, да на меня смотри, Тамерлан! Что? Хаим, это ты так сказал? Я. Ты видишь, о мудрейший? Да на меня смотри, а не на огрызка. Да, это я такой храбрый, что вот так тебе говорю. Потом сажай меня на кол с этим огрызком. Ты видишь, что эта земля, что эти доски с людьми делают. Ты хочешь, чтобы против тебя выступил тумен вот таких огрызков? И таких, как тот урод, крестьянин-рыбак. И их тумен сомнет даже тебя. Ты глянь на этого огрызка. Что она с ним сделала? Ты сделал своей истерикой. Эту землю, которая вот таких вот огрызков, ее надо сжечь и растоптать, государь. Да? Успокоился вдруг Тамерлан. Да. А теперь о деле.